Глава 7. Возвращение в Париж. Из дневника за январь 2001 года. Жизнь и смерть сходятся в точке истинного бытия. Вечная дилемма, странный баланс. Истинное сознание возможно только в этом вечном и действительном споре, простирающемся звездным мостом сквозь вечность. Владимир Степанов. Парижские встречи. Мы вернулись в Париж. Как описать странное состояние, нашедшее на нас после дней активного общения с мастером и его школой, его кораблем аргонавтов? Казалось бы, все так же вокруг, но чего-то важного и таинственного нам уже не хватало. Мы неистово искали утешение в вечеринках, которые организовывали в двух кварталах на острове Святого Луи, принимали грибы, пили, курили, танцевали. Настя и кот целовались и раздевались, но ничто в нашей имитации движения хиппи не могло покрыть той духовной пустоты, которая отныне нас глубоко посетила. Когда блажь и возлияние отошли, мы вдруг почувствовали себя повзрослевшими и возмужавшими. Настя подарила мне потрясающую картину собственной кисти «Двое». Двое сидят на лавочке под сенью деревьев и держат кленовый лист, символ содружества и любви. Картина до сих пор висит у меня на стене, напоминая наше первое впечатление и чувство под влиянием мастера. Кот по вечерам читала выдержки из мистических книг. Мы пили зеленый чай, лежали на коврах и по-своему были счастливы девственным ощущением ребенка, открывшего дверь в новый и загадочный мир. Однажды мы сидели втроем на берегу Сены и молчали. Я прервал молчание следующим признанием. «Девушки, у меня есть несоответствие. Я чувствую, что не могу до конца принять форму знания мастера. Что-то бесконечно сопротивляется во мне, хотя когда мастер рядом с нами, это что-то поспешно отступает в самую глубь моего существа. Я знаю», — вдруг уверенно перебила меня Настя, — «ты не крещен. Я уверена, именно это мешает тебе принять новое знание». «Таинство крещения необъяснимо с точки зрения обычной логики», — поддержал ее кот. «Большинство людей, крещенных во младенчестве или в детстве, вряд ли отдают себе отчет, какого рода мощную защиту от Господа и ангелов его они имеют для своей души». «Тебе надо креститься», — сказала Настя. «Именно», — добавила кот. И я впервые задумался об этом воистину. Через несколько дней я позвонил мастеру и сказал о нашем разговоре, добавив, что первая мысль о таинстве крещения посетила меня сразу же после первого с ним знакомства. Мастер немного помолчал, словно собираясь донести до меня нечто бесконечно важное, и я в очередной раз убедился, что каждое проведенное с ним мгновение бытия наяву, во сне или по телефону остается с тобой навсегда. Мастер всегда останавливал, видоизменял и структурировал природу времени одним из любых аспектов своего присутствия, зримого или незримого. «Дорогой мой», — сказал мастер, — «конечно, ты прав. Крещение придает космическую плотность твоему новому рождению, а оно уже, слава Богу, состоялось. Ты вошел в пространство герметической светлой христианской школы, сам едва осознавая этот спасительный и краеугольный для твоего нынешнего воплощения факт. Кроме Кастанеды, ты не читал много книг, ни буквы Нового Завета, ни слов Господа нашего Иисуса Христа ты еще не знаешь, но, друг мой, это, безусловно, на пути твоем. Теперь твори и созидай свою бессмертную монаду, свою душу. Связь с потерянным Я, с искрой Абсолюта, Духа в самом себе ты, безусловно, установишь, и в этом я не сомневаюсь. Только остерегайся людей, которые будут красиво и без устали петь о том, как ты растешь, ибо это может свести твои и наши с тобой усилия и сверхусилия на решительное нет. Враг человеческий не дремлет, помни об этом. И поверь мне, он рад будет уловить все эти твое заблудшее «я», если ты припишешь все происходящее с тобой только самому себе. Но не бойся ничего. Прояви себя героем, и прежде всего не вовне, а в своей собственной жизни стань воистину царем своей личной судьбы. Я гулял по Парижу один. Идет январский дождь, Я прячусь под мостом через сену и пробую вникнуть в копию текста «Фалес Аргивянин». Мне трудно постигнуть смысл заветов Христа, тем более христианства мистического, ведь я еще не крещен. Даниил Андреев, Густав Майеринг, Рудольф Штайнер, Томас Мэлори. Сколько книг открылось передо мной, откровений истинных духовицев, о которых я не имел ни малейшего понятия еще совсем недавно, всего лишь 2-3 месяца назад, и стали приоткрываться очи его».